Повествование как лекарство. В своих мысленных картинах Беньямин воскрешает просцену лечения. Ребенок болен. Мать укладывает его в кровать и садится рядом. Затем она начинает рассказывать ему истории. Повествование лечит, вызывая глубокое расслабление и образуя базовое доверие. Любящий голос матери успокаивает ребенка, ласкает его душу, укрепляет связь, дает ему опору. К тому же детские истории повествуют о нетронутом мире. Они превращают мир в родной дом. Кроме того, один из основных сюжетов — это счастливое преодоление кризиса. Так они помогают ребенку перенести свою болезнь как кризис. Исцеляет и рука, которая рассказывает. Беньямин сообщает о необычной целительной силе, которая исходит от рук женщины, которые движутся, будто бы рассказывая. Ее движения были в высшей степени выразительны. Но их выражение нельзя было бы описать. Они будто бы рассказывали историю. Всякая болезнь обнаруживает внутреннюю блокаду, которую может ликвидировать ритм повествования. Рассказывающая рука устраняет спазмы, застои и уплотнения. Она снова приводит вещи в порядок и даже дает им течь. Беньямин задается вопросом, нельзя ли вылечить любую болезнь, если просто сплавить ее достаточно далеко по потоку повествования до самого устья. Боль — это плотина, которая прежде всего оказывает сопротивление потоку повествования. Но она прорывается, если поток повествования обилен и достаточно силен. Тогда он смывает все, что встречает на своем пути в море счастливого освобождения. Ласкающая рука направляет поток повествования, вычерчивая его русло. Беньямин указывает на то, что сам рассказ, который больной озвучивает в начале лечения у врача, запускает процесс исцеления. Фрейд также понимает боль как симптом, который позволяет сделать заключение о блокаде в истории личности. Человек не способен продолжать рассказ. Психические расстройства — это выражение заблокированного повествования. Лечение состоит в том, чтобы высвободить пациентов из этой повествовательной блокады, облечь в слова то, о чем нельзя рассказать. Пациент исцеляется в тот момент, когда он вволю выговаривается. Рассказы, как таковые, обладают целительной силой. Беньямин упоминает мерзебургские заклинания, из которых второе служит для исцеления. Заклинания из раннего средневековья, записанные на древневерхненемецком языке. Тем не менее, оно состоит не из абстрактных формул. Скорее, оно рассказывает историю раненого коня, в которой Один произносит свое заклинание. Поэтому Беньямин отмечает, оно не просто повторяет заклятие Одина. Скорее, оно рассказывает о ситуации, в которой он ей впервые воспользовался. Травматическое событие можно преодолеть, когда оно интегрируется, к примеру, в религиозный нарратив, который дает утешение или надежду и тем самым помогает нам пережить кризис. Однако перед лицом критических событий рассказываются и нарративы кризиса, которые помогают с ним справиться, встраивая их в учреждающий смысл контекст. Теории заговора в равной степени обладают терапевтической функцией. Они предлагают простое объяснение для сложных ситуаций, вызвавших кризис. Поэтому их рассказывают в основном во времена кризиса. По отношению к критической, кризисной ситуации, повествование как таковое обладает терапевтическим эффектом, так как оно отводит ей время в прошлом. Задвинутое в прошлое, оно более не касается настоящего. Оно будто сдается в архив. В качестве эпиграфа к главе о действии, вита актива или о деятельной жизни Ханна Аренд выбирает необычное изречение Исаака Денисена. «Любое горе переносимо, если включить его в историю или рассказать историю о нем». Повествовательная фантазия целебна. Горе лишается своей гнетущей фактичности, когда его располагают в нарративной видимости. Оно впитывается ритмами и мелодиями повествования. Повествование превозносит его над голой фактичностью. Оно конденсируется в потоке повествования, не уплотняясь до состояния ментальной блокады. Сегодня, вопреки сторителлингу, исчезает климат повествования. На приеме у врачей тоже почти не рассказывают. У них нет ни времени, ни терпения, чтобы выслушать. Логика эффективности несовместима с духом повествования. Лишь психотерапия и психоанализ демонстрируют реминисценции на целительную силу повествования. Момо Михаэля Энде может лечить людей одним лишь тем, что она их слушает. У нее много времени. Время было единственным богатством Момо. Ее время обращено к другому. Время другого — это хорошее время. Момо проявляет себя как идеальный слушатель. Но что она действительно умела, как никто другой, так это слушать. «Но ведь в этом нет ничего особенного», — скажет иной читатель. «Слушать каждый умеет». Но это заблуждение. По-настоящему слушать умеют только очень немногие. А Момо умела слушать, как никто другой. Дружелюбное, внимательное молчание Момо даже подталкивает людей к мыслям, к которым они сами никогда бы не пришли. И вовсе не потому, что она им что-нибудь говорила или о чем-нибудь спрашивала. Нет, она просто сидела и очень доброжелательно и со всем вниманием слушала. При этом она смотрела на собеседника своими большими темными глазами и, говоривший, чувствовал, что ему вдруг приходят в голову мысли, которых он раньше в себе не подозревал. Момо заботится о том, чтобы другой выговорился в волю. Она лечит, снимая повествовательные блокады. В другой раз маленький мальчик принес Момо канарейку, которая отказывалась петь. Это было для Момо трудной задачей. Целую неделю она терпеливо прислушивалась к едва слышному голосу канарейки, пока та опять весело не запела. Слушание нацелено в первую очередь не на содержание сообщения, а на личность, на кто другого. Своим глубоким, дружелюбным взглядом Момо выразительно имеет в виду другого в его инаковости. Слушание — это не пассивное состояние, а активное действие. Оно вдохновляет собеседника на рассказ и открывает простор для резонанса, в котором рассказывающий чувствует, что его имеют в виду, слушают и даже любят. Прикосновения также имеют целительную силу. Как и рассказывание истории, они учреждают близость и базовое доверие. Как тактильные повествования, они снимают спазмы и блокады, которые приводят к боли и болезням. Так врач Виктор фон Вайтзекер приводит другую просцену лечения. Когда сестренка видит, что братику больно, она до всякого знания понимает, что нужно делать. Ее рука ласково понимает это. Она ласково трогает его там, где у него болит. Так маленькая самаритянка становится первым доктором. Предзнание об эффекте прикосновения бессознательно управляет ей. Оно проводит импульс по ее руке и побуждает руку произвести этот эффект. А братик же чувствует, что от руки ему становится лучше. Между им и его болью возникает ощущение прикосновения от сестринской руки, и боль отступает перед этим новым ощущением. Прикосновение руки оказывает то же лечебное воздействие, что и голос рассказчика. Оно учреждает близость и доверие. Оно снимает спазмы и устраняет тревогу. Сегодня мы живем в обществе без прикосновений. Прикосновение предполагает инаковость другого, которая изымает его из зоны досягаемости. К объекту потребления мы не можем прикоснуться. Мы хватаем его или овладеваем им. Смартфон, который воплощает цифровой диспозитив, производит иллюзию тотальной досягаемости. Его консюмеристский габиус охватывает все области жизни. Он лишает и другого его инаковости и низводит его до состояния объекта потребления. Возрастающая скудость прикосновений делает нас больными. Если у нас вовсе не останется прикосновений, мы останемся навеки запертыми в своем эго. Прикосновение в эмпатическом смысле вырывает нас из нашего эго. Скудость прикосновений в конечном счете означает обделенность миром. Она делает нас депрессивными, одинокими и тревожными. Цифровизация усиливает эту скудость прикосновений и обделенность миром. Парадоксальным образом, появление новых способов связи разобщает нас. В этом и состоит губительная диалектика сетей. Быть в сети не значит быть связанным с кем-то. Сторис в социальных сетях, которые в действительности являются ничем иным, как самопрезентациями, разобщают людей. В отличие от повествований, они не производят ни близости, ни эмпатии. Они в конечном счете являются визуально оформленной информацией, которая после быстрого ознакомления вновь исчезает. Они не рассказывают, а рекламируют. Борьба за внимание не учреждает сообщество. В эпоху сторителлинга, как сторисселлинга, повествование и рекламу невозможно различить. В этом и состоит нынешний кризис повествования.